325. Матерь Агни-йоги. Доказательством того, что дух по природе своей находится над ограничениями плотного мира, служит факт, что дух, завершивший эволюцию свою на Земле, уходит на более высокую планету, оставив Землю и все земное, ибо с нею неразрывно не связан, ибо Земля только временная ступень в процессе бесконечного восхождения и развития Духа, ибо Родина Духа не на Земле, но в высших мирах, сфера, где Дух получил свою грануляцию в мире неплотном. Вспомните слова Спасителя: «Царство мое не от мира сего».